Глава 52. Дни потекли своей чередой. То званые обеды, то полеты на драконах, то выезды в свет. Это стало рутиной, хотя летать на драконе было всегда приятно и волнительно. Мы улетали со Стивом к озеру в лесу и плескались там хохоча. Каждый раз мы пользовались уединением и предавались страсти. Счастливее нас двоих не было никого на свете. В такие моменты мне казалось, что все беды отступили, и теперь мы принадлежим друг другу без условностей и страха быть разлученными. Каждый раз, как мы отлучались, леди Аделаида всячески отвлекала внимание лорда Росиуса, чтобы он не задавался ненужными вопросами. А то еще чего доброго догадается, что мы влюблены друг в друга. Но пока что лорд Росиус оставался в блаженном неведении. Леди Аделаида поддерживала нас со Стивом. Потом она стала часто отлучаться, и Стив сказал, что ей это не свойственно, но я догадалась, что она ездит по нашему с ним делу. Но от того, что она ничем не радовала меня, я понимала, что все сложно. Мне было больно думать о разлуке со Стивом, и моя душа рвалась на части. Каждую ночь мы проводили со Стивом в одной постели. Хоть Томас старался образумить нас, но мы не слушали его. Уж слишком хорошо нам было вместе, чтобы позволять кому-то лезть к нам с советами или нотациями. Дни и ночи летели как птицы. Месяц промелькнул незаметно, а за ним и второй. Лорд Росиус стал все чаще вызывать меня к себе и спрашивать, не влюбился ли Стивен. Ха, наивный, да кто же ему признается? Так что мой ответ всегда был отрицательным. Каждый раз лорд Росиус недоуменно качал головой, не понимая, что с его сыном. «Мне порой кажется, что мой сын влюблен до одури». Он впервые применил такое слово, удивив меня. «А порой я сомневаюсь. Вдобавок вы со Стивеном отрицаете любовь, и Аделаида не замечает, чтобы Стив полюбил. Даже не знаю, что с ним. Уж не болен ли?» «Болен? Интересно, чем? Это что же за болезнь такая, которая не дает влюбиться?» Я чуть не расплылась в хитрой улыбке. Как бы ни было, лорд Росиус оставался в благостном неведении. Оно и к лучшему. Меньше знает, лучше спит. Да и нам так проще. Леди Аделаида всеми способами усыпляла бдительность мужа, но по ее хмурому лицу я понимала, что ей никак не удается изменить ситуацию со злосчастным договором. Это удручало нас обеих. Стивен, видимо, догадался о нашем с ней сговоре и, видя наш пессимистичный настрой, заявил мне: «Что бы ни случилось, я не отпущу тебя. Мне плевать на все договора, условности и крах миров. Для меня существует лишь наша любовь, и если не станет ее, то пусть все горит ярким пламенем». «Но мы не можем эгоистично вести две цивилизации к краху», — я попыталась охладить его пыл. «Если эти цивилизации хотят разлучить нас, то мне нет дела до их судеб», — разгоряченно бросил он. Я разделяла его мнение, но все же не желала гибели человечества. «Но не все зависит от нас», — вздохнула я. «Мой куратор периодически наведывается и интересуется моими успехами. Боюсь, долго водить за нос мы его не сможем. Я не позволю тебе вернуться на родину. Только, боюсь, нас с тобой об этом не спросят». Я и сама услышала печаль в голосе. Оттого попыталась улыбнуться, чтобы придать своим словам оптимизма. Печаль в голосе заметила не только я, но и Стивен. Ничего не говоря, он притянул меня к себе и обнял так, что я поняла без слов. Он меня ни за что не отдаст. Но я боялась, что Роберт может и не спросить никого. Что ему стоит насильно вытолкать меня через портал? Тогда обратного пути не будет. Дербер и Эмбер были частыми гостями особняка. Дербер был обходителен и галантен со мной, как всегда, а Эмбер ревниво сверкала глазами, отчего мне казалось, что она только и мечтает о том, чтобы извести меня. «Никак не могу отделаться от ощущения, что я видела вас прежде». Она воспользовалась тем, что Стивен, Томас и Дербер оживленно обсуждали вторжение черных драконов на земли гномов. Мужчины настолько увлеклись разговором, что и не заметили, как мы с Эмбер вышли в сад. «Даже не знаю, что вам сказать на этот счет», — откликнулась я. «Возможно, я похожа на кого-то из ваших знакомых?» — подкинула ей идею. «Нет, это исключено», — она замотала головой. «Ваш образ отчего-то упорно ассоциируется с прислугой». «Хотите оскорбить?» — я обиженно поджала губы, хотя сама понимала, что она, периферии сознания, помнила меня, когда я прислуживала за обедом. «Ничуть?» — тут она лукавила. Но вдруг ее взгляд уцепился за мое лицо, и просветленная мысль озарила ее облик. «О, я вспомнила!» Ее глаза расширились от удивления. «Вы прислуживали нам за обедом! Вы служанка, прикинувшаяся леди!»